Глава 15. Давление. Форкс снова пришла весна. Проснувшись в понедельник утром, я несколько секунд лежала, пытаясь это постичь. Прошлые весенние каникулы на меня охотился вампир. Надеюсь, традиции тут не возникнет. Я понемногу привыкала к жизни в Лапуш и почти все выходные проводила на пляже, а папа гостил в доме Билли. Считалось, что мы гуляем с Джейкобом, но у него других забот хватало. И чтобы нашу тайну не узнал Чарли, я бродила в одиночестве. Время от времени Блэк-младший меня навещал и каждый раз извинялся, что надолго бросает. Пока не уничтожена Виктория, волки должны быть в состоянии повышенной боевой готовности. Теперь, когда мы гуляли по пляжу, мой товарищ держал меня за руку. А у Джареда во всех разговорах о Джейкобе стала мелькать фраза его подружкам. Наверное, именно так мы выглядели со стороны. Я бы не придавала этому значения, если бы не знала, как парню хочется, чтобы миф соответствовал реальности. Во вторник вечером я работала, а Блэк, желая убедиться, что со мной все в порядке, приехал к магазину на велосипеде. Неудивительно, что нас заметил Майк. «Ты встречаешься с тем парнем из Лапуш? Девятиклассником?» — спросил он, не пытаясь скрыть презрение. «Ну, если в полном смысле этого слова, то нет. Хотя провожу с ним почти все время. Джейкоб мой лучший друг». Майк прищурился. «Не обманывай себя», — проницательно заявил он. «Парень по уши влюблен». «Знаю», — кивнула я. «Жизнь штука сложная». «А девчонки — бессердечное создание». Пожалуй, такой вывод напрашивался сам собой. В тот вечер, вслед за нами с папой, к Блэкам приехали Сэм с Эмили. Разговор серьезных тем не касался. Насколько я поняла, все папины опасения относительно банд в Лапуш рассеялись. Мы с Джейкобом при первой же возможности выскользнули из дома, отправились в гараж и укрылись в салоне Рэббита. Серый от усталости, мой приятель откинулся на подголовник. «Джек, тебе нужно выспаться. Всему свое время». Когда он взял меня за руку, смуглая ладонь казалась пылающей. «Еще одна волчья особенность?» — спросила я. «В смысле, твой жар?» «Ага, мы теплее, чем обычные люди. Нормальная температура 40 градусов, так что я больше не мерзну. Могу выйти в метель вот так», — он показал на обнаженный торс. «И ничего. Ну, разве что снег в дождь превратится. А раны у всех быстро заживают. Это ведь тоже особенность?» «Да, показать? Выглядит классно». Усмехнувшись, Джейкоб потянулся на мою сторону, долго возился в бардачке и достал перочинный нож. «Нет, даже смотреть не желаю!» Едва поняв, что он задумал, закричала я. «Убери немедленно!» Парень захихикал, но нож в бардачок убрал. «Ладно. Хорошо, что на нас все заживает, как на собаках. Не пойдешь же к доктору с температурой, при которой обычные люди умирают?» «Пожалуй». На секунду я задумалась. «Огромный рост — тоже волчья особенность. Поэтому вы все так волнуетесь за Квилла?» «Его дед говорит, что на лбу мальчишки можно яичницу жарить». В глазах Блэка мелькнуло отчаяние. «Думаю, ждать ему осталось недолго. Определенного возраста нет, просто все копится, копится, а потом раз. Иногда превращение начинается с сильного расстройства или потрясения. Хотя я не был расстроен, а наоборот счастлив», — горько рассмеялся Джейкоб. «И в основном благодаря тебе. Чувства копились, копились, я будто в бомбу замедленного действия превратился. Знаешь, что заставило взорваться? Когда вернулся из кино, Билли сказал, что у меня странный вид. Я вспылил и чуть не располосовал ему лицо, собственному отцу». Джейкоб побледнел и содрогнулся. Джек, это действительно так страшно?»